Глава 5. Работа под прикрытием. Мы сидели за столом в доме, похожем на мусорное ведро. Посуду всю побил бобер, поэтому мы пили чай и из чего придется. Пес Кус-Кус из пластмассового ковшика, кот Чак-Чак из керамической кастрюли. Бобрович выбрал для себя дуршлаг и очень страдал. Я пил из крепкого цветочного горшка. Бобрович рассказывал полицейским о нашем путешествии во времени, а я разглядывал логово преступника. На стеллажах вдоль стен стояли какие-то странные аппараты, мигающие приборы, колбы, ящики с кнопками. Все они больше напоминали хлам, чем изобретение будущего, но оттого казались еще загадочнее и привлекательнее. Повсюду валялись детали для необычных машин, которые изобретал Крессион. В ящиках по углам были свалены ручки от мебели, шестеренки, пуговицы, крышки от банок и прочий хлам. «Да, теперь мы ищем Крессиона, чтобы попасть обратно в наше время», — завершил свой рассказ Бобрович. «У меня там лавка не закрыта, да и покупатели долго ждать не любят». «Вы уж извините, что путаница вышла», — сказал Чак-Чак. «Мы сегодня ловили в городе вашего двойника, известного преступника, бобра по имени Бобр Боб. После долгой погони его удалось задержать и посадить в тюрьму. Бобр Боб признался в том, что Крессион — главный в их шайке». «Крессион странный», — добавил Кус-Кус. «И изобретения у него странные. Я не удивлен, что он стал преступником». «Еще Бобр Боб сказал, где находится логово Крессиона», — продолжал Чак-Чак. «Мы устроили тут засаду, думали, поймаем предводителя банды». «И тут вместо Крессиона в дом в ведро заходит Бобр Боб». Кус-Кус посмотрел на бобра. Точнее, очень похоже на него Бобрович. «А ты, кролик, вылитый президент Кроликсон!» — воскликнул Чак-Чак. «Просто одна морда. Ну, может, у тебя рост немного пониже». «Несправедливо», — насупился Бобрович. «Кролик похож на президента, а я на какого-то бандита». «Полетим в другое время, и там ты будешь похож на президента», — утешил я его. «Никуда я больше не полечу», — замахал лапами бобер. «Хватит с меня приключений. Мне надо домой, срочно. У меня временная непереносимость. Я больше не могу тут». «И что же нам теперь делать?» — задумался пес. Он снял шлем и поставил его на стол. «Похоже, засада провалилась. Крессион явно сюда не вернется. И ваш шкаф он не починит. А значит, вы можете застрять здесь навсегда. Кстати, надо позвонить в полицейский участок и сказать, чтобы шкаф туда перевезли, чтобы никто его случайно не утилизировал». «Да, ситуация обостряется». Кот тоже снял каску и почесал макушку. «Ходят слухи, что Крессион затеял двойную игру. Он связался со слизнями и проворачивает с ними какие-то дела. И вот теперь Бобр Боб говорит, что он главный преступник». «Если что, мы готовы помочь», — сообщил я быстро, пока Бобрович не начал отказываться. «У меня есть одна идея», — сказал Чак-Чак. «Но сначала надо позвонить президенту Кроликсону». Кот взглянул на нас с бобром и пояснил. «Он очень умный, смелый и деятельный. Не зря его выбрали президентом звериного мира». Кот вытащил из кармана небольшой загадочный прибор из прозрачного материала. Нажал на нем несколько кнопок. Из прибора вырвался луч яркого света. Кот направил его на стену. Через несколько секунд на стене возникло изображение больничной палаты. На койке, обложенной подушками, лежал кролик. Похоже, именно тот, которого мы видели днем, только теперь на нем был не строгий костюм, а больничная пижама. Он и вправду очень походил на меня. «Президент Кроликсон, как ваше самочувствие?» — спросил Кус-Кус. А Чак-Чак тихо нам пояснил. «В ходе погони президента задело ленивкой. всего несколько капель, но теперь ему лень участвовать в погонях. Мы решили, пусть он отлежится в больнице. «Я чувствую себя прекрасно», — бодро ответил Кроликсон. «Думаю, через пару дней встану на лапы. Но пока мне лень». Он поглубже зарылся в подушки. «Президент, наш план с засадой провалился», — вздохнув, сказал Кускус. «Помешали обстоятельства и вот эти два зверя». Пес указал на нас лапой. «О, это прямо копия Бобр-Боба», — удивленно сказал Кроликсон. «А вот другой точно моя копия. Я помахал президенту лапой, и он помахал в ответ». «Это просто похожие звери», — пояснил Кускус. «Они из прошлого пытаются вернуться домой». «Как интересно!» Кроликсон широко зевнул. «Еще мы узнали, что похищен музей Суусика вместе с куском земли», — продолжал Кускус. «Думаю, это тоже дело лап Крысиона. Но самое плохое, Крысион, по слухам, связался со слизнями с планеты Слиз. А ведь они очень нервные и непредсказуемые инопланетяне». «Ужас!» — снова зевнул Кроликсон. «Нужно найти Крысиона, пока он не натворил бед». Кускус был настроен решительно. «Я хотел предложить одну идею», — сказал Чак-Чак. «Еще можно поймать Крысиона. План такой. Мы выступим на телевидении, переоденем Бобра Бобровича в преступника Бобр-Боба и скажем, что Бобр-Боб исправился и решил помогать полиции. Крысион услышит эту новость, занервничает и выдаст себя». «Хорошая мысль», — одобрил Кроликсон и закрыл глаза. Мы увидели, как в больничную палату зашла утка. Она деловито подошла к кровати и положила крыло на лоб президента. Потом поводила над ним каким-то прибором и покачала головой. «Хватит работать!» — крякнула она, заметив, что Кроликсон общается по видеосвязи с полицейскими. «Но это важное дело!» — протянул Кроликсон. Утка повернулась и строго взглянула на нас с экрана. «Очень сильная ленивка у вас в полиции», — сказала она с укором. «Кроликсона задело рикошетом, но понадобится целая неделя на восстановление». «Что? Неделя?» Кроликсон попытался приоткрыть один глаз. Было видно, как он мужественно борется с ленью. Ухо дергалось, нос морщился. «А ведь через два дня космический карнавал! Мне надо там быть! Ох! Но как же лень!» Президент сделал над собой усилие и продолжил. «Я прошу вас помочь мне. Я должен выступить с торжественной речью на открытии карнавала, но мне лень. Что же делать? Что подумают гости? А ведь они слетятся из всех уголков нашего мира». И тут мне пришла в голову мысль. «Раз Бобрович переоденется в преступника, то я могу переодеться в президента и выступлю с речью», — крикнул я, «раз уж мы с Кроликсоном похожи, как две капли морковного сока». Все посмотрели на меня. Даже утка вытащила откуда-то очки, нацепила на клюв и вплотную приблизилась к экрану, заслонив собой Кроликсона. «И точно, похоже», — наконец нарушила тишину утка. «Ну, конечно!» — я вскочил. «Я с удовольствием помогу!» «Кролик!» — бобер дернул меня за рукав. «Ну ты что, нам домой нужно, а ты речь собираешься произносить. Да и не хочу я в преступника переодеваться». Но меня уже было не остановить. Гениальная идея бурлила во мне и жаждала вырваться наружу. «Послушай, Бобрович, мы просто обязаны спасти будущее, потому что это и наше будущее тоже. Вот мой план. Я выступлю на открытии, потом покажу всем тебя и скажу, что ты ужасный преступник, Бобр-Боб, перевоспитался и теперь сотрудничаешь с полицией. Выступление президента на открытии карнавала смотреть будут все. И, конечно, его увидит Крысион. Он так разозлится, что решит отомстить Бобр-Бобу. Он придет на карнавал, тут-то мы его и схватим». Звери слушали меня очень внимательно, а я даже сам поразился своему красноречию и продолжал. Это ведь то, что и нам с тобой нужно. Мы поймаем Крысиона, заставим починить наш шкаф и узнаем у него, куда он дел замок. Вернем книгу, и тогда попадем домой. Хм, логично, — кивнул Бобрович с серьезным видом. Ты, кролик, иногда как скажешь? Мне нравится план, — одобрил Кускус. И мне, — поддержал коллегу Чак-Чак. А мы будем обеспечивать охрану и поддержку. Президент Кроликсон наконец открыл глаза. Итак, я отдаю руководство операции Кускусу и Чак-Чаку. Я вам полностью доверяю. Вы моя правая и левая лапы. А как известно, обеими своими лапами я владею в совершенстве. Президент зевнул во всю пасть, а утка снова наклонилась над экраном, что-то нажала, и связь оборвалась.